Белый Турман родился этим летом и знал только свою голубятню и стаю. Стаи нарядных домашних голубей никогда не смешивались с неуклюжими дикими голубями. Турманы, аристократы голубятин, высоко паря в воздухе, не замечали этих некрасивых, низколетающих родственников. Но однажды, спасаясь от преследовавшего его коршуна, Турман отбился от своей стаи и потерял дорогу в голубятню. Надвигалась ночь, инстинкт гнал его в стаю. И когда низко над ним, шумя крыльями, пролетело несколько голубей, он сорвался и полетел следом. Лететь было очень трудно. В своей борьбе с коршуном он потерял хвост, ветер сбивал с пути, и приходилось сильно загребать крыльями. Он догнал стаю, когда она уже опустилась на крышу церкви. Когда Турман опустился на крышу, толстый сизый голубь коротко и резко затрубил носом. Голуби прервали свои занятия и, вытянув шеи, рассматривали гостя. Гость, усевшись поодаль, робко глядел на хозяев. Маленький серый голубенок с черным длинным клювом заинтересовался гостем. Робко, словно боясь оступиться, он подошел к белому вплотную. Они стояли рядом, внимательно смотрели друг на друга и не знали, что предпринять дальше. Первым догадался серый голубенок. Он ударил острым, как шило, клювом Турмана в плечо. Турман был очень молод, но, однако, у себя в голубятне он знал более серьезных противников и никогда им не уступал. Теперь он только еще глубже втянул голову и закрыл глаза. Голубенок, казалось, не мог поверить, что ему удалось нарваться на существо более слабое, чем он сам, и ударил еще раз. И в первый раз за свою короткую жизнь, не получив сдачи, отошел со скучающим видом к стае. Скоро голуби один за другим начали забираться через небольшую квадратную лазейку внутрь купола. Последним влез серый голубенок. Турман остался один. Когда совсем стемнело и начал накрапывать дождь, он тихонько пробрался внутрь и забился в уголок под балку. В ненастные дни в камере становилось особенно тоскливо. Арестант встал и тихо подошел к окну. За окном дождь и редкие хлопья снега. Там, за окном, в ясные дни видны крыши зареченских построек. Вон там, за стеной тюрьмы, за заводскими корпусами, знакомые улочки, знакомые дома, знакомые лица. Крохотный кирпичный сарайчик приютился за домом. Внутри сарайчик завален железным хламом, проржавленные кастрюли, связки ключей, велосипедный насос, примуса и в углу станок. Это слесарная мастерская. В мастерской тесно и полно народа. Здесь же чинит разную рухлядь сам хозяин мастерской, Воробушкин. Родился Воробушкин на Кавказе. Мальчиком он попал на нефтяные промыслы в Баку и очень рано сдружился с революционерами. С тех пор много пережил и перенес этот человек. Он потерял жену, детей и даже фамилию. Давно еще за непомерно длинный рост его прозвали «Дядя, достань Воробушка». Кочуя по тюрьмам, он утратил свою трудную армянскую фамилию, состоящую почти из одних согласных букв, и превратился в Воробушкина. Голова у него седая, коротко остриженная, глубокие продольные морщины на неподвижном лице, большой хрящеватый нос и часть лица обезображены шрамом, и черные на выкате блестящие глаза делают лицо необычайно свирепым. Кажется, что такое лицо придумано нарочно, чтобы пугать детей, но дети со всего Заречья и здесь распоряжается, как у себя дома. Арестант знает, что среди этих мальчишек находится и его сын Митька. За окном плотнее туман, и гуще падают хлопья снега. И темно так, что расположенный в двух шагах от него выступ стены едва виден. Там на карнизе примостилась и жмется к стене небольшая птица непонятной породы и цвета. Птица сидит, спрятав голову и сжавшись в комок. Только хорошо присмотревшись, арестант различает голубя. «Но отчего он такой короткий?» – недоумевает арестант. Голубь поворачивается к нему. Арестант видит, что у голубя нет хвоста. Арестант торопливо достает кусок черствого тюремного хлеба, крошит его и, открыв во второй раме форточку, через щели в вентиляторе, выталкивает кусочки хлеба наружу. Турман привык получать корм из рук человека. Он вытянул шею и внимательно следил за рукой. С этого раза ежедневно, утром и вечером, Турман прилетал на подоконник. Через узкую щель в вентиляторе хлеб приходилось выбрасывать по одному кусочку. Скоро голубь так осмелел, что, не дожидаясь, пока арестант протолкнет хлеб наружу, сам просовывал клюв внутрь и выхватывал куски из рук. Даже когда арестант ловил его пальцами за клюв, он не пугался, только недовольно дергал головой. Любая несбыточная надежда все же надежда. Она занимает мысли, заставляет сильнее биться сердце и уводит хоть на самое короткое время за пределы тюрьмы. Судьба голубя занимала арестанта. Он успел убедить себя, что это Турман Воробушкина, и воображение набрасывало заманчивую картину. Когда потеплеет и снимут вторую раму, голубь через открытую форточку попадает в камеру. Арестант скрывает его в углу под кроватью и откармливает хлебом. Потом, в первый солнечный день, выпускает голубя на волю. Турман, блестя на солнце белыми крыльями, взлетает все выше и выше. Досужие голубятники видят одинокого голубя и поднимают свои стаи. Но белый Турман летит прямо к своей голубятне и, сложив крылья, падает на крышу мастерской. Под крылом у него крохотная записка. Только несколько слов и фамилия предателя. Разыгравшуюся фантазию трудно остановить. Арестант уже видит, как между тюрьмой и волей устанавливается связь, и тюрьма начинает жить одной жизнью с волей. Белая небольшая птица каждый день прилетает на подоконник и каждый день возвращается в голубятню. Еще в начале осени, во время одной из прогулок арестанта, за стеной тюрьмы чей-то звонкий голос пел уличную песенку: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Судя по голосу, пела девочка. Детский голос еще сильнее напоминал о воле, о собственном ребенке. Неожиданно вступил еще один исполнитель. Кто-то замер, как вкопанный. Такого свиста он не слышал ни разу. Трудно было поверить, что это свистит человек. Казалось, высоко в небе кружится какая-то мудреная птица, и, подхватив на лету мелодию уличной песенки, людям на удивление разукрашивает ее таким богатством оттенков и такой чистотой звуков, что хотелось слушать и слушать, затаив дыхание. «Мой старший сын, старик седой, убит давно в бою, а младший сын в 13 лет просился на войну. плакал детский голос и тянул, сливаясь со свистом. И в этой песне звучали большое человеческое горе и подлинная страсть. С тех пор эта песня привязалась к кузнику. Слов он не знал, и, шагая из угла в угол по камере, не переставая, насвистывал мелодию. Однажды, когда он насвистывал и кормил голубя, ему показалось, что птица слушает пение. Арестанту пришло в голову приучить голубя брать корм только под звук этой песенки. С тех пор арестант, кормя голубя, неизменно насвистывал трансваль. Если голубь просовывал клюв, не дождавшись свиста, арестант наказывал его. Он ловил за клюв и заставлял Турмана стоять по ту сторону рамы неподвижно, с вытянутой шеей. Турман скоро стал осторожен и зря носа не совал. Теперь арестант был уверен, что если даже его переведут в другую камеру, он сумеет приманить туда голубя. Турман жил в куполе церкви. Он привык к своему месту и углу, но все еще не мог освоиться в стае и держался особняком. Летал он теперь так же, как дикие голуби, низко над крышами и выбирая кратчайшие пути. И хотя у него начал отрастать хвост, и летать ему стало легче, он высоко не поднялся ни разу. Казалось, что голубь разуверился в своих силах и навсегда забыл, что он Турман. Весна в этом году пришла рано. Солнце в неделю согнало снег и подсушило дороги. Несколько дней подряд дул с юга ветер. Он разломал на реке лед, угнал на север тучи. Утром поднялось солнце, и, словно забыв, что еще только середина апреля, пекло, как в июне. После зимы Воробушкин впервые открыл голубятню. Один за другим вылезли на крышу Турманы. Черноглазый курчавый Митька, ближайший друг и помощник Воробушкина, спугнул голубей с крыши. Голуби поднялись, описали круг и сразу же пошли на посадку. От сытой неподвижной жизни они разжирели, оттяжелели и теперь боялись высоты и все время кружились над самой голубятней. Вдруг внизу несколько голосов разом закричали: «Прячься скорее, на водный!» Митька присел на корточки и огляделся. Высоко над стаей кружился белый голубь. «Турман, Турман, слазь скорее!» — подгоняли мальчишки. Митька сам видел, что так высоко мог летать только Турман. Снизу он был едва виден. Мальчишки поспешно прятались под навес. Митька быстро исчез с крыши. Стая, заметив незнакомого голубя, сразу оживилась. Мальчишки наблюдали за голубями, почти не дыша. По неписанным законам каждый пойманный чужой голубь считался взятым в плен и без выкупа не отдавался. Но этот голубь прилетел из-за реки. Зареченские голубятники никогда не возвращали пойманных голубей городским владельцам. Между голубятниками города и Заречья велась давнишняя война. Те и другие носили старых, хорошо знающих свой дом голубей к чужим стаям. Часто такому голубю удавалось увести за собой молодых или плохо прирученных голубей. Их ловили, и они переходили в полную собственность поймавшего. Особой честью считалось поймать подпущенного на водного голубя. Даже Воробушкин бросил работу и показался в дверях мастерской. Стая уже не хотела садиться. Голуби, казалось, задались целью обогнать залетного Турмана и соревновались с ним в быстроте и ловкости. «Уведет! Ей-богу! Всю стаю уведет!» — волновался Митька. Голуби плавали высоко вверху. Вдруг белый залетный Турман на лету бессильно уронил крылья и упал вниз, вертясь через голову. И как будто только теперь, вспомнив, что и они, Турманы, следом за ним вертелись другие голуби. Даже самые жирные, неповоротливые, старались не отстать и хоть несколько раз перевернуться через голову. Белый Турман с каждым разом поднимался выше, почти скрывался из глаз, вдруг замирал на одном месте и камнем летел к земле. Раз, два, три, четыре! Считали, замирая от восторга мальчишки, и умолкали, сбившись со счета. Не было возможности даже самому острому глазу уследить и сосчитать повороты. И когда казалось, что уже нет спасения, и голубь вот-вот ударится о землю, он каждый раз у самой земли ловко расправлял крылья и почти вертикально ракетой уходил в небо. Мальчишки, как окаменевшие, стояли на пустыре. У них затекли и отяжелели шеи, но они не могли оторвать глаз от этого голубя. Сжав кулаки и собрав, как для прыжка, мускулы, рядом с ними стоял Воробушкин. Пот выступил у него на черном, закопченном сажей лбу. Всегда плотно сжатые, опущенные к низу губы приоткрылись, и от этого разгладились морщины, обильно залегшие вокруг рта. «Какая птица! Какая птица! Рубашку последнюю за такого красавца отдать не жалко!» Каким-то стонущим голосом заговорил Воробушкин и вдруг заулыбался и показал два ряда белых зубов. Мальчики на минуту забыли даже о Турмане, до того необычным был в этот миг Воробушкин. Все они в первый раз видели его улыбающимся. Он стоял рядом с ними, очень прямой, помолодевший, с блестящими глазами, и казался совсем не похожим на хорошо знакомого Воробушкина. Мальчики глядели на него почти со страхом. Наконец, голуби по одному начали садиться на крышу. Белый Турман опустился последним. Он устал, но дышал ровнее других. Сев на крышу, он начал ворковать и подзывать голубей. Пёстрая голубка павой заходила вокруг Турмана. Пёстрая, широкими красными пятнами, голубка кокетливо убегала от него и манила за собой в голубятню. Целый день Турман вертелся на крыше, гонялся за голубками и только вечером решился заглянуть в голубятню. Дверца клетки захлопнулась за ним, едва только он успел переступить порог. Пленника посадили в большую клетку, туда же впустили и пеструю голубку. Первые дни Турман сидел надувшись, тосковал по воле и не обращал внимания на голубку. Но вскоре голубь повеселел, ворковал, не переставая, и строил гнездо. Мальчики решили не отпускать Турмана, пока не выведутся птенцы. Но Воробушкин, давно уже устранившись от управления голубятней, стал требовать, чтобы открыли клетку. «Нельзя! Стыдно такую птицу в тюрьме держать! Надо выпустить вечером! Он на ночь от гнезда не улетит!» Клетку открыли. Турман с голубкой вылезли на крышу. Вдруг, точно сговорившись, голубь и голубка разом поднялись кверху. Белый Турман тянул к реке, в город. Хлопая крыльями, он вырывался вперед и увлекал за собой голубку. Но голубка, наконец, отстала от Турмана и вернулась в голубятню. Турман полетел к куполу. После 20-дневного перерыва белый Турман снова появился на подоконнике тюрьмы. Зимнюю раму недавно убрали, и душничок-вентилятор опять заменили форточкой. За зиму арестант успел привязаться к голубю, и в первые дни, когда Турман исчез, сильно скучал. Потом пришли новые тревоги, и ему пришлось забыть о белом Турмане. В тюрьму каждый день приводили новых людей. Большинство из них – зареченские, рабочие заводов, давнишние соратники и друзья арестанта. Ночью он слышал тихие, едва уловимые стуки. По стенам, как по телефонным проводам, заключенные передавали последние новости. Так он узнал о массовых арестах, неудавшейся забастовке и о предательстве. Установили и личность предателя. Каждый из сидящих в тюрьме с радостью бы пожертвовал жизнью за возможность сообщить на волю имя предателя, но такой возможности не было. В другое время арестант больше бы обрадовался возвращению голубя, но теперь, занятый мыслью о последних событиях, он рассеянно посматривал на гостя и привычным движением крошил хлеб. Вдруг арестант заметил темные продолговатые пятна на белых крыльях Турмана. Это наводило на мысль, что голубь не раз побывал в чьих-то руках. Арестант набросал крошек с внутренней стороны подоконника и открыл форточку. Голубь взобрался на переплет рамы, но перешагнуть порог сразу не решился. Но вот в камере послышался тихий свист знакомой мелодии. Голубь спрыгнул с переплета и очутился в камере. Скоро голубь спокойно клевал под тихий свист корм из его рук. Дав голубю освоиться, арестант придержал его рукой за спину. Голубь только недовольно затрубил носом, но не выказал ни малейшего испуга и почти не вырывался из рук. В течение нескольких дней Турман не появлялся в голубятне Воробушкина, но однажды он появился на крыше. Записка, свернутая трубочкой, покоилась у него под крылом. Вскоре он разгуливал по крыше, а из-под крыла у него, у самого плеча, торчал кусочек тряпочки, завязанный бантиком. Митька хищно следил за Турманом. Шнурок от двери голубятни дрожал в его пальцах. Воробушкин с кастрюлей вышел из мастерской. Он взглянул на голубя и пожал плечами. «Очень хороший голубь, а хозяин у него совсем дурак. Что голубь, кошка или собака? Зачем ему бантик?» Голубь долго бродил по крыше, потом уселся против входа в голубятню у самой дверки и замер. Митька приседал на корточки, старался громко не дышать и ждал, чтобы этот голубь еще раз переступил порог голубятни. Теперь он его уже не выпустит. Белый Турман гудел протяжно, вытягивал шею, заглядывал внутрь, часто вздрагивал, косился на стальную сетку и оставался на месте. В сумерках, едва различая предметы, белый Турман улетел домой в купол. Воробушкин знал толк в голубях. В его голубятне летуна, равного этому Турману, не было. Воробушкин мечтал приручить этого голубя, но с каждым днем все больше и больше сомневался в успехе и, наконец, совсем отчаявшись, приказал гнать его прочь. «Не надо нам этого разбойника. Турман, если он нашел дорогу к диким, уже не Турман и для голубятни не годится». Теперь, когда Турман опускался на крышу, мальчики по приказанию Воробушкина встречали его комьями земли и палками и гнали прочь. Наконец он перестал прилетать. Катю и Самсона знал весь город. На улицах встретить их можно было в любое время. Очень высокий для своих 13 лет, с бесцветным лицом, Самсон ходил как слепой, неуверенно передвигая ноги, а из-под белых бровей и ресниц куда-то поверх головы напряженно смотрели блестящие глаза. Небольшого роста, плотная, золотоволосая девочка выгодно отличалась от своего нескладного спутника. Была она веселой и крепкой. Бойкие карие глаза ее не пропускали ни одного самого незначительного уличного происшествия. Самсона до 7 лет все считали немым. Со временем его лепет стал более ясным, и тогда выяснилось, что мальчик заика. Когда требовалось защитить Самсона от насмешек уличных мальчишек, Катя сходилась с ними в рукопашную и дралась в кровь. Самсон повиновался ей беспрекословно, но бывали случаи, когда Катя теряла над ним всякую власть. Услышав музыку, Самсон оживлялся, размахивал в такт руками, гримасничал, а на лице появлялся румянец. Любой услышанный мотив Самсон запоминал мгновенно. Свистал он замечательно. Свистом ему удавалось передавать тончайшие оттенки мелодии. Дети разучили несколько ходовых песен и с успехом исполняли их на улицах. Особой популярностью пользовалась песня «Трансваль». Кроме пения, у детей было еще одно развлечение – кормление голубей. По утрам целые стаи голубей вылетали из купола и опускались на крышу сторожки. Все голуби были дикими и казались с первого взгляда похожими друг на друга – но Катя скоро научилась их различать. Она давно заметила и белого голубя, жившего в куполе церкви. Этот голубь летал выше других, часто кружился один над церковью и падал кубарем вниз. Катя сделала одно огорчившее ее открытие. Этот голубь имел хозяина. На крыле у него торчал кусочек тряпочки, завязанный бантом. Но все же он оставался ее любимцем, и в его сторону всегда летели лучшие куски. Когда девочка привыкла к мысли, что белый Турман никогда не станет ручным и не зайдет на чердак, он сам дался ей в руки. Катя выбросила последнюю порцию дневного пайка, и сытые голуби не спеша выбрались с чердака на волю. Самсон сидел в углу, тихо насвистывая трансваль. Неожиданно белый Турман без всякого зова очутился на чердаке и сам подошел к рукам девочки. Первую минуту Катя не хотела верить глазам. Даже Самсон очнулся от забытья и онемел от изумления. Но как только прекратился свист, голубь насторожился и попятился к выходу. Самсон засвистел, и голубь сразу успокоился. Через полчаса он спокойно клевал крошки на коленях у девочки. Катя не знала обычая голубятников считать каждого пойманного голубя своим и запирать в клетку, но ей было обидно, что на крыле ее любимца завязан бантик из грязного лоскута. Она выплела из косички розовую ленточку и развязала лоскуток. Вместе с тряпкой ей на колени упал свернутый в трубочку кусок бумажки. На пустыре около мастерской Воробушкина каждый вечер собирались подростки со всего Заречья. Дети сидели, тихо переговариваясь. Возглас одного из мальчиков прервал беседу. «Ребята, смотри, кто пришел!» На пустыре, недалеко от мальчиков, стояли Катя и Самсон. Мальчики переглянулись, они недоумевали. Между городскими детьми и зареченскими существовала явная вражда. Как решились эти уличные певцы прийти сюда? Гости, робко поглядывая на мальчиков, стали пробираться по краю пустыря к мастерской. Митька первый загородил им дорогу. Он придвинулся ближе к остановившемуся Самсону и проговорил угрожающе. «Ну?» Катя шагнула вперед и загородила собой Самсона. Она стояла перед ним, как кулачный боец, слегка расставив ноги, а правая рука ее была крепко зажата в кулак. Видно было, что она готова драться и защищать грудью укрывшегося за ее спиной слабого и беззащитного друга. «Чего лезешь? Пусти, не трогают тебя!» И Катя попыталась толкнуть Митьку с дороги. «А, ты кулаком!» Митя толкнул ее в ответ. Несколько минут они ожесточенно молча толкали друг друга. Девочка оказалась крепче, чем можно было ожидать, и Митя не мог сдвинуть ее с места. Борьба затягивалась. Сдерживая раздражение, Митька решил перевести все это в шутку и отступить с честью. На крепкий тумак девочки Митя ответил щелчком в нос. Он уже слышал одобрительный смех друзей, как вдруг сильная затрещина прервала его торжество. Девочка развернулась с плеча и огрела его по лицу. На этот раз зрители захохотали, уже не стесняясь. Митька побелел от обиды, решил проучить девочку и показать ей, как дерутся в Заречье. Он откинулся назад и хотел изо всей силы хватить кулаком, но ударить ему не удалось. «Зачем с девчонкой дерешься? Зачем обижаешь?» Загудел над его ухом сердитый голос Воробушкина. «Тоже герой, с девчонкой драться!» «Она сама первая полезла!» — оправдывался Митька. «Зачем дерешься? А еще девчонка!» — корил Катю Воробушкин. «Я его не трогала, он сам первый полез!» Самсон взял Катю за рукав и пытался оттащить ее от страшного сердитого человека. Катя побледнела, но не двинулась с места. Воробушкин увидел, что у нее задрожали губы, и сразу изменил тон. «Не надо драться!» – уже мягко сказал он. «Мальчишка дерется плохо, девочка дерется совсем скверно. Не надо тебе сюда ходить и не надо драться. Здесь твоих песен не любят, поняла? Ну, а теперь говори по совести. Есть хочешь?» – вдруг спросил он ласково. Катя шагнула к Воробушкину, протянула к его носу кулак и разжала пальцы. Маленький клочок бумажки, свернутый трубочкой, лежал на ладони. «Берите, это вам!» – торопила она медлившего Воробушкина. Он концами пальцев взял бумажку, медленно развернул ее, пробежал глазами и тупо, словно подавившись чем-то, уставился на девочку. Потом, не говоря ни слова, схватил ее за руку и потащил к мастерской. На другой день, с самого утра, Митька вертелся вокруг запертой тюремной церкви и, казалось, собирался охотиться за дикими голубями. С паперти ему видна была стоящая на якоре против тюрьмы лодка. Воробушкин с удочкой просидел в ней до вечера. Рыба обходила крючок, но рыбак упорно не прекращал лова, и смотрел он не на поплавок, а на летающих над тюрьмой голубей. Когда он сматывал удочки, оказалось, что на крючках не было наживки. Такая оплошность ничуть не смутила рыбака и не испортила его настроение. Привязывая лодку, он насвистывал марш, что с ним случалось нечасто. Вечером Митька пришел к Воробушкину. Он достал из кармана такую же трубочку, как та, что вчера принесла Катя, протянул ее другу и улыбнулся, как взрослый. Воробушкин бережно взял трубочку и впервые за все время их дружбы обнял мальчика за плечи. Митька поднял голову и увидел, что у Воробушкина помолодевшее красивое лицо. Утром, придя в рощу, ребята наткнулись на висельника Это был известный всему Заречью человек, рабочий завода. На спине у него было написано «Иуда». Полицейские осмотрели рощу и увезли труп. И в тот же день начались новые аресты. А на следующее утро, когда на рассвете протяжно на разные голоса загудели гудки, как всегда начали стекаться к заводам рабочие. Но сегодня они не бежали с узелками под мышкой, а шли медленно, разодетые, как в праздник. У заводских ворот люди сгрудились, образовали пробку и стали. По рядам пошли разговоры и выкрики. «Забастовка! Не начнем работать, пока не освободят арестованных!» Все старания полиции открыть и арестовать главарей не имели успеха. Опытные сыщики не могли найти концы. Не было никакой возможности нащупать центр. Зареченцы с утра как на работу приходили к заводам, стояли стеной и отгоняли штрейкбрехеров. Только шалый Воробушкин держался в стороне. С ватагой подростков появлялся он на улицах, гонял вместе с мальчишками голубей, а чаще всего сидел целые дни на реке с удочкой. Рыжий заика мальчик и рыжеволосая девочка прижились в Заречье. Шло время, а полиции и сыщикам все еще не удавалось обнаружить главарей. Зареченцы голодали, но забастовки не прекращали. Начальника тюрьмы вызвали к полковнику. «Я имею сведения, что между тюрьмой и волей существует постоянная связь». «Постоянная связь, понятно?» — резко переспросил жандарм. «Не должно этого быть!» — глухо, как чревовещатель, выжил из себя начальник тюрьмы и разом обмяк и вспотел. «Согласен с вами вполне, что не должно быть, и тем неприятнее, что такая связь существует. Надо выяснить немедленно, через кого осуществляется связь». С этого дня начальник тюрьмы не знал ни минуты покоя. В тюрьме шныряли сыщики, обнаружившему связь обещана была награда. А утром и вечером, в часы, когда разносили кипяток и ужин, и дежурный надзиратель бывал занят, невысокий худой арестант с длинной, отросшей в тюрьме бородой открывал форточку и под тихий свист знакомой песенки кормил белого голубя. Белый Турман ел теперь втрое больше, чем прежде. Там, в куполе, в углу за балкой, в гнезде из соломы и прутьев лежали два голых птенца с длинными широкими клювами. Он с трудом успевал накормить свое прожорливое потомство и чаще, чем прежде, появлялся на чердаке и у окна камеры. Свернутая в трубочку и привязанная к крылу записка ему не мешала. Эти трубочки менялись иногда по нескольку раз в день, но вес и размер их был всегда одинаков. Начальник тюрьмы пешком возвращался домой из жандармского управления. Сегодня полковник был резок и топал ногами. Отчаяние сделало начальника тюрьмы мужественным, и он резко заявил полковнику. «Мои люди здесь не повинны. Революционеров у меня нет, господин полковник, и передавать некому». «Ха, значит, сорока на хвосте носит и передает, так получается?» Полковник разозлился, кричал и топал ногами. «Боюсь, что вы устарели для такого поста», — услышал старик, выходя из кабинета. «Значит, скоро он уже не увидит ни этого двора, ни этих знакомых до мелочей стен с решетчатыми оконцами, ни даже этих голубей, снующих по окнам и карнизам. Голуби бросились со всех концов двора к нему, ожидая подачки. Старик засмотрелся на голубей. «Сорока на хвосте носит», — вспомнил он упрек начальника. Вдруг он заморгал глазами, стараясь уловить мелькавшую мысль, и уже по-новому заинтересованно стал присматриваться к голубям. Утром следующего дня старый тюремщик опять появился во дворе. Служитель вынес большой черный горшок и поставил его на табуретку рядом со стариком. Старик снял с горшка крышку, зачерпнул полную деревянную ложку круто сваренной кашей и, бросив кашу на асфальт, поманил голубей. Старый большой сизый голубь подскочил первым. Он из-под носа соседа выхватил большой кусок, сразу проглотил его и потянулся за другим. И вдруг, словно испугавшись чего-то, резко подпрыгнул кверху и взмахнул крыльями, но не поднялся, а упал и замер, широко расставив крылья. Каша, обильно сдобренная мышьяком, убивала на месте. К вечеру купол опустел совершенно. Самсон и Катя ждали весь день голубей, но голуби не прилетели. Днем, сидя в кабинете, начальник тюрьмы увидал через окно белого голубя. Голубь покружился над двором и сел на карниз. Старик, захватив каши, вышел во двор. Голубь с карниза исчез без следа. Тюремщик вернулся к себе и снова занялся своими делами. Немного спустя, подняв голову, он опять увидел этого голубя. Старик моргнул глазами, чтобы убедиться, что это не обман зрения. Но когда он снова вернулся во двор, голубь опять исчез. Этот таинственно появляющийся и исчезающий голубь заинтересовал тюремщика. Мысль о нем уже не оставляла его весь день. Он сел у окна и терпеливо ждал появления голубя. Турман появился только перед самым вечером. Старик снова схватил кашу и торопливо выбежал во двор. Голубь сидел на подоконнике одной из крайних камер. Каша, щедро предлагаемая голубю, не заставила его переменить положение. Услышав призывное «гуль-гуль», он только лениво посмотрел вниз, потом зевнул, подтянулся и расправил крылья. Записка, свернутая в трубочку и привязанная к внутренней стороне крыла, мелькнула только на секунду, но для кошачьих глаз старика этой секунды было достаточно. Через несколько минут он уже сидел на крыше с ружьем в руках и, притаившись, ждал появления голубя. Турмана ждал не один старик. В 200 метрах от тюрьмы на крыше низенькой сторожки ожидали голубя Катя и Самсон. Воробушкин еще вчера приказал детям следить за Турманом и не спускать с него глаз. Черномаза Митька вертелся недалеко от церкви и тоже наблюдал за голубем. Дети видели, как Турман вылетел из купола и, волнуясь, ждали его возвращения. Человека с ружьем на крыше тюрьмы они заметили одновременно. Он сидел, притаившись за трубой дымохода. Голубь не торопился. Наевшись, Турман долго сидел на подоконнике, потом взмахнул крыльями, медленно поднялся в воздух и сразу же, заметив на крыше длинную шевелящуюся тень, взял круто вверх. Дети видели, как человек на крыше вскинул к плечу ружье. Турман тоже увидел человека и еще круче пошел кверху. Человек целился долго. Дети уже стали надеяться, что ружье не выстрелит. Вдруг Турман подпрыгнул в воздухе, как от толчка, и сразу же прозвучал двойной выстрел. Голубь не изменил направления, он только чаще замахал крыльями и продолжал набирать высоту. Самсон схватил Катю за руку и от волнения, не в силах произнести ни одного слова, тыкал в сторону голубя пальцем. Голубь, сверкая на заходившем солнце белоснежными крыльями, казалось, нарочно дразнил тюремщика и летел не вперед, а свечкой уходил кверху, становясь все меньше и меньше, грозя совсем исчезнуть из вида. 4 пары глаз, не отрываясь, следили за этим полетом. Вдруг Турман замер и, словно наткнувшись на невидимое препятствие, затрепетал крыльями на одном месте, как жаворонок, потом бессильно уронил их и начал падать, вертясь через голову. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее он камнем летел к земле. Краска сбежала со щек девочки. Самсон застонал и закрыл руками лицо. В одно мгновение опустели обе крыши и паперть. Самсон и Катя прибежали первыми. Раскинув длинные белые крылья, на земле лежал убитый Турман. Черные, круглые, как горошины, глаза удивленно смотрели на детей. Катя успела схватить голубя, прежде чем загремели засовы, открылись со скрипом ворота тюрьмы, и послышался топот бегущих людей. Узкая дорожка змейкой велась по краю обрыва. По одну сторону лежал большой заросший травой луг, по другую, внизу под обрывом, текла широкая и быстрая река. Два десятка детей шли по тропинке. Дети шли молча, приноравливая шаги к движению, идущей против течения лодки. В верстах в трех от города, в конце луга, маленькая речушка впадала в большую. Берег здесь горой поднимался кверху, выступая мысом, и кончался крутым высоким обрывом. Дети гуськом спустились к воде. Воробушкин повернул лодку и пристал к берегу. Из глубины лодки он достал четырехугольный металлический ящик и осторожно протянул его Кате. Девочка бережно приняла его и начала взбираться по тропинке наверх. На круглой поляне девочка опустила ношу на землю. Митька молча взял у Воробушкина лопату и принялся рыть землю. Лопата легко входила в рыхлую песчаную почву, и желтый бугорок быстро поднимался рядом с ямой. Девочка встала на колени и открыла ящик. Внутри, на подстилке из свежей травы, лежал белый Турман. Прошло полчаса. Никто не шелохнулся, пока тихий шепот не заставил всех разом поднять головы и, как по команде, повернуть их к Кате. Девочка ничего не замечала. Сухими глазами смотрела она на белого Турмана и медленно шевелила губами. По движению губ Самсон угадал слова, и к шепоту девочки присоединился тихий, чуть слышный свист знакомого мотива. Шепот девочки, получив подкрепление, начал расти и усиливаться, и теперь можно было разобрать слова. «Мой старший сын, старик седой, убит давно в бою, а младший сын в 13 лет просился на войну». И уже полным голосом: «Отец, не будешь ты краснеть за мальчика в бою, с тобой сумею умереть за родину свою».